Техасская резня бензопилой. Макабрический апофеоз. В середине июля 1973 года, в разгар жары и в окружении пустынного пейзажа, разношерстная команда новичков в мире кино под руководством Тоуба Хупера, режиссера с небольшим опытом, задумали одну из самых больных, беспощадных и мучительных историй, когда-либо снятых. Пощечина жестокости, политической некорректности и рафинированному юмору, она потрясла кинотеатры, выйдя на экраны в 1974 году. С весьма ограниченным бюджетом, в такой нестабильной киноиндустрии, какая была в штате Техас, и в экстремальных климатических условиях, которые, кажется, так и сочатся с экрана, родились «Техасская резня бензопилой» и один из знаменитейших мясников, совершивших революцию в современном хорроре – «Кожаное лицо». Его зарождение восходит к детским воспоминаниям Хупера о том, как он слышал в семейном кругу об Эдварде Гине, убийце, вдохновившем Роберта Блоха на роман «Психо» и на одноименный фильм Хичкока. Тот стал известен за совершение двух убийств, осквернение кладбищ, вскрытие могил и использование человеческих останков в качестве украшений для дома. Гин, живший в полной изоляции на ферме в Висконсине, был вопиющим примером той жуткой и неизвестной сельской Америки, к которой относится и большая часть Техаса. Тоуб Хупер, по его собственным словам, не хотел упускать шанс снять на своей родине что-то вроде современной версии Гензеля и Гретель, историю о группе из 5 молодых людей, которые случайно попадают в ужасный дом, населенный дикой семьей людоедов. Для завершения галереи не хватало какого-то сильного элемента, и Хупер нашел его в разгар Рождества, когда пытался выбраться из переполненного магазина, и в его поле зрения оказался отдел бензопил. Именно тогда он решил, что этот элемент может стать очень полезным и заставить зрителей застыть на своих местах. На самом деле скрытые намерения режиссера Икима Хенкеля, соавтора сценария «Техасской резни бензопилой», были гораздо шире, чем простая демонстрация кинематографической свирепости. 60-е годы закончились лебединой песней движения хиппи. Фотографии резни в Милай обошли весь мир. Семья Мэнсон уже совершила свои ужасные преступления, а новые кинематографисты, благодаря таким фильмам, как «Беспечный ездок» и «Избавление», начали указывать на резкий разрыв между городским и сельским обществом. Изоляция последних, по мнению молодых кинематографистов, отражала невежество, суеверие, примитивность и более жестокую сторону реальности, которые все еще имели силу. Все эти негативные черты давали повод для проявления радикального пессимизма перед лицом происходящих в мире злодеяний, от которых, по словам Хупера, никто не застрахован. После того, как рассказчик представляет техасскую резню бензопилой, реально произошедшим случаем мы видим начальные кадры фильма, и они достаточно эксплицитны, чтобы мы начали чувствовать себя очень неуютно. Крупные планы оскверненных тел на кладбище, из которых составлена жуткая скульптура. В конце титров снова появляется мизансцена смерти, в данном случае это броненосец, сбитый на дороге, по которой проезжает фургон. Присутствие палящего солнца и броненосца, весьма типичного для Техаса животного, сразу же помещают нас на эту территорию, в знойное лето и внутрь фургона, в котором едут 5 молодых людей, 2 женщины и 3 мужчин, один из которых в инвалидном кресле. Стало известно, что кто-то осквернил могилы на местном кладбище, и молодые люди, типичные городские студенты, едут туда, чтобы выяснить, не коснулось ли это похороненных там родственников. Кроме того, это путешествие призвано показать клаустрофобную атмосферу фургона, где теснятся главные герои, к которым присоединяется безумный автостопщик, сыгранный Эдвином Нилом, ветераном войны во Вьетнаме. Персонаж Нила, работающий на скотобойне, критикует технологический прогресс в забое скота и пламенно защищает старые методы. Например, убийство скота ударом по голове огромным молотом. В конце концов, он оказывается достаточно опасным попутчиком, и молодые люди снова оставляют его на обочине, хотя в их кузове уже пролилась кровь. По пути к ужасу, герои останавливаются на заправке, которой управляет довольно мерзкий тип в исполнении Джима Сидоу, одного из немногих профессиональных актеров, с которым Хупер подписал контракт после того, как увидел его в роли шекспировского короля Лира. Заправочная станция объединяет в себе множество безошибочно узнаваемых американских символов, например, название бренда Gulf, возвышающееся над зданием, и автомат с Кока-Колой, а также служит местом продажи жареного мяса. Но бензина на ней нет, и это заставляет пятерых молодых людей подумать о том, чтобы найти время для посещения старого семейного дома. Именно с этого момента режиссер погружает своих героев в атмосферу кошмара, прибегая к новым предостережениям. Разрушенное жилище предков, одинокие окрестности, удушливое солнце и деревянный дом, который появляется вдали, подобно новой версии проклятого замка из готических фильмов ужасов, большим поклонником которых был Хупер. Проход в ад, в который один за другим попадают главные герои. Появление кожаного лица, его играет Гуннар Хансен, лица которого мы так и не увидим, застает врасплох всех, включая актеров, играющих его жертв, которые не были предупреждены о внешности убийцы. Крики ужаса актеров реальны и отвечают на жестокое впечатление, которое оказывает этот гигант с внешностью одновременно детской и звериной, с лицом, покрытым маской, которая могла бы быть сделана из человеческой кожи, издающий невнятные звуки и кажущийся беспокойным и смущенным появлением незваных гостей в его логове. Кровопролитие, открывающее появление кожаного лица, одна из самых жестоких и характерных сцен техасской резни бензопилой, дающая примерное представление о невозможной степени провокации, на которую был нацелен режиссер. Нанеся одному из молодых людей смертельный удар по голове огромным молотом, монстр затаскивает его в комнату и с треском захлопывает раздвижную металлическую дверь, наводящую на мысль о скотобойне. Девушка убитого парня отправляется на его поиски. В антологичном кадре со спины крупным планом мы видим, как она заходит в дом, где в конце концов повиснет на мясницком крюке, пока кожаное лицо впервые запускает бензопилу и расчленяет тело только что убитого юноши. Может сложиться впечатление, что Хупер уже исчерпал весь список своих ужасающих ресурсов, но мы все равно увидим, как кожаное лицо расправляется еще с двумя жертвами и преследует Салли, единственную выжившую из группы. Ее играет Мэрилин Бернс. Она пытается бежать через заросли, испытывая боль от царапин и порезов на коже, которые тоже были настоящими, потому что трюки было решено свести к минимуму. Кульминацией невразумительного и зачастую раздражающего сюжета техасской резни бензопилой становится семейный ужин, где Салли – гостья, которая присоединяется за столом к кожаному лицу, двум его братьям, с которыми мы уже познакомились во время поездки на фургоне, и деду, похожему на мумию, в котором едва теплится жизнь. Съемки этого зверского эпизода длились 27 часов и довели съемочную группу, техническую и художественную, до грани безумия, что отразилось в постоянных криках Мэрилин Бернс и в ощущении подавленности и отвращения, которое исходит от третьего акта фильма. По финансовым соображениям фильм пришлось снимать в один заход, закрыв окна черной тканью, чтобы имитировать ночную сцену. Это была середина августа, в Техасе стояла жара, а температура в помещении без вентиляции превышала 40 градусов. Актеры не могли переодеться на протяжении почти всей съемки, а еда на столе, включая курицу, гнила. Больше всех пострадал Джон Дуган, исполнитель роли дедушки, актер 20 с небольшим лет, которому пришлось пройти более чем 5-часовые сеансы грима и весь ужин сидеть в костюме и галстуке. Атмосфера стала невыносимой, все пронизывало зловоние, а напряжение явно отражалось в безумном поведении персонажей, наводя на мысль, что Хупер доводил актеров до предела. Многие члены съемочной группы пришли к выводу, что стремление режиссера к аутентичности не обошлось без жестокости. Однако спустя время некоторые из них сочли это триумфом. Это была бесконечная ночь, но мы сделали это. Развязке пока не хватало элемента, без которого невозможно представить будущее подражания и необычные финальные сцены, отчаянного танца кожаного лица, рассекающего воздух бензопилой. Эти финальные кадры стали завершающим штрихом и подтверждением огромного таланта Хупера к визуализации, который заметен на протяжении всего фильма. В сеттинге техасской резни бензопилой были еще две составляющие, усиливающие ее тревожную атмосферу – художественное оформление и саундтрек. В первом случае Роберт Бернс сыграл значимую роль, позаботившись обо всех деталях – маска кожаного лица, предмет в фургоне и оформление дома убийц. В случае последнего Бернс превратил различные комнаты в своеобразный музей смерти, усеяв пол, стены и мебель фрагментами кожи, зубами, тушами животных, черепашьими панцирями, перьями, костями и биологическими останками всех видов, настоящими или имитированными, часто напоминающими тотемы или небольшие инсталляции. Замысел Бернса состоял в том, чтобы превратить дом в еще одного персонажа истории, а его скрупулезный профессионализм вызвал ироничные комментарии Хупера. «Вы открывали ящики, и они были оформлены даже изнутри». Над музыкой работали Уэйн Бэйл и сам Тоуп Хупер. Хупер годами экспериментировал со звуковыми текстурами, основанными на использовании разных диапазонов, сломанных инструментов, металлических чаш с разным количеством воды и жестяных листов, пока не добился фона, который невозможно создать обычными средствами и который сопровождает фильм непрерывным визжащим звуком. Спустя год монтажа и переговоров между режиссером и комиссией по рейтингу фильмов, чтобы «Техасская резня бензопилой» смогла избежать рейтинга X и демонстрироваться во всех кинотеатрах, фильм вышел на экраны в октябре 1974 года. Успех у критики и общества был неоспорим, но фильм был запрещен в таких странах, как Финляндия, Новая Зеландия, Австралия и Великобритания, где кто-то из цензоров охарактеризовал его как порнографию ужасов. Последующее влияние было огромным и послужило появлению клише «Дом в лесу», группа молодых людей, переживающих ужасающий опыт, и убийца, который прячется за маской и не раскрывает своей личности. Такие персонажи, как Джейсон, «Пятница 13-я», Майкл Майерс, «Ночь Хэллоуина», «Призрачное лицо», «Крик» или «Пеннивайз», «Оно», создали свои собственные саги, а «Техасская резня бензопилой» породила почти дюжину прибыльных сиквелов и способствовала появлению слэшера, поджанра, отличительные признаки которого можно свести к крови, страху и садизму, далекому от замыслов творения Тоуба Хупера. «Техасская резня бензопилой». Несмотря на захватывающее повествование, которым открывается фильм голосом актера Джона Ларакета, фильм не был основан на реальных событиях. Съемки «Техасской резни бензопилой» закончились 18 августа 1973 года, а во вступительном тексте говорится о событии, произошедшем 20 августа. Если только Хупер не обладал даром предвидения, фильм не мог отражать подлинного эпизода, но это не мешает увековечиванию городской или в данном случае кинематографической легенды. И многие продолжают верить в подлинность этой истории. Помимо шести актеров, в фургоне находились три члена съемочной группы, включая режиссера, который снимал сцены в движущемся автомобиле с камерой в руках. Помимо гнетущей обстановки, выделяется стиль оператора Дэниела Перла, который с самого начала стремился к грязной эстетике, определяющей визуальный стиль всего фильма. Сцену на заправке без топлива можно объяснить контекстом нефтяного кризиса 1970-х годов, который привел к реальному дефициту и длинным очередям автомобилей, ожидающих заправки своих баков. Дом кожаного лица и его милой семьи находился в районе Квик-Хилл в Раунд-Роке, штат Техас, но был перенесен в Кингсленд, расположенный в нескольких километрах. Здание, сохранившее свою архитектуру, было переоборудовано в ресторан Grand Central Cafe. Заправочная станция, расположенная в городе Бастроп, была переоборудована в ресторан барбекю, а также есть планы по превращению ее в небольшой туристический комплекс, связанный со съемками фильма. В арсенале кожаного лица есть как минимум три маски – убийцы, старухи и красотки, которую персонаж надевает на ужин, с румянами, наложенными по мотивам грима Бет Дэвис в фильме «Что случилось с Бэби Джейн». Все они были разработаны Робертом Бернсом. Успех фильма и поток доходов, который он принес, не принесли никакой прибыли технической и художественной команде. Потому что, как они узнали позже, дистрибуция досталась нью-йоркской продюсерской компании «Брайнстон», принадлежавшей мафиози Луису Пирайна, члену клана Коломбо. В 1976 году на кинокомпанию был подан иск, но она обанкротилась, и участники съемок, по их собственным словам, получили лишь сущие крохи. Последняя серия также породила архетипическую фигуру, так называемую «последнюю девушку», единственную, кто спасается от всеобщей резни. В данном случае у героини Мэрилин Бернс случился приступ истерики, что также нашло отражение в ее последних кадрах в фургоне, когда технический сбой заставил ее повторить свое выступление, что полностью вывело актрису из себя.